Полюс. Драма в одном действии. He was a very gallant gentleman. Из записной книжки капитана Скотта. Внутренность палатки. Четыре фигуры. Капитан Скетт по прозванию «Хозяин» и Флеминг полусидят. Кингсли и Джонсон спят, с головой закутавшись. У всех четверых ноги в меховых мешках. Флеминг. 12 миль всего, а надо ждать. Какая буря! Рыщет, рвет. Все пишешь, хозяин? Капитан Скетт, перелистывая дневник. Надо же! Сегодня 44 дня, как с полюса обратно идем мы, и сегодня 5-й день, как эта буря держит нас в палатке. Без пищи. Джонсон с просонья. Ох. Капитан Скетт проснулся. Как себя ты чувствуешь? Джонсон, да ничего. Занятно, я словно на две части разделен. Одна, я сам, сильна, ясна. Другая, цинга, все хочет спать. Такая Соня. Капитан Скетт, воды тебе не надо? Джонсон, нет, спасибо. И вот еще. Мне как-то в детстве снилось, запомнилось, что ноги у меня, как посмотрел я, превратились в ноги слона. Смеется. Теперь мой сон сбылся, пожалуй. А Кингсли как? Капитан Скетт, плохо, кажется. Он бредил, теперь затих. Джонсон, когда мы все вернемся, устроим мы такой обед с индейкою, а главное с речами. Речами, капитан Скетт. Знаем, за индейку сам сойдешь, когда напьешься хорошенько. А, Джонсон? Спит уже. Флеминг, но ты подумай, 12 миль до берега, до бухты, где ждет, склонив седые мачты на бок, корабль наш, между синих льдин. Так ясно, его я вижу. Капитан Скетт, что же делать, Флеминг? Не повезло нам, вот и все. Флеминг, и только 12 миль. Хозяин, я не знаю, как думаешь, когда бы утихла буря, могли бы мы, таща больных на санках, дойти. Капитан Скетт. Едва ли. Флеминг. Так, а если б их не было? Капитан Скетт. Оставим это. Мало ли, что можно допустить. Друг, посмотри-ка, который час. Флеминг. Ты прав, хозяин. 2:06. Капитан Скетт. Что же, мы до ночи продержимся. Ты понимаешь, Флеминг, ведь ищут нас. Пошли навстречу с моря и, может быть, наткнутся. А покамест, давай-ка спать. Так будет легче. Флеминг, нет, спать не хочу. Капитан Скетт, тогда меня разбудишь. Так, через час. Не то могу скользнуть. Скользнуть, ну, понимаешь? Флеминг. Есть, хозяин. Пауза. Все трое спят. Им хорошо. Кому же? Я объясню, что крепок я и жаден, что проглотить я мог бы не 12, а 100 миль. Так жизнь во мне упорна. От голода, от ветра ледяного во мне все силы собрались в одну горячую тугую точку. Точка? Такая, может, все на свете. Пауза. Джонсон, ты что, помочь? Джонсон, я сам, не беспокойся. Я, Флеминг, выхожу. Флеминг, куда же ты? Джонсон, так, поглядеть хочу, я не видать ли чего-нибудь. Я, может быть, пробуду довольно долго. Флеминг, ты смотри в метели. Не заблудись. Ушел. Вот чудо! Может еще ходить, хоть ноги у него гниют. Пауза. Какая буря! Вся палатка дрожит от снегового гула. Кингсли бредит. Джесси, моя любовь, как хорошо! Мы полюс видали, я привез тебе пингвина. Ты, Джесси, посмотри, какой он гладенький и ковыляет. Джесси, ты жимолость. Смеется. Флеминг, счастливец. Никого-то? Нет у меня, о ком бы мог я бредить. У капитана в Лондоне жена, сын маленький. У Кингсли вот невеста, почти вдова. У Джонсона, не знаю, мать, кажется. Вот глупый, вздумал тоже пойти гулять. Смешной он, право, Джонсон. Жизнь для него — смесь подвига и шутки. Не знает он сомнений, и пряма душа его, как тень столба на ровном снегу. Счастливец, я же трус, должно быть. Меня влекла опасность, но ведь так же и женщин пропасти влекут. Неладно я прожил жизнь. Юнгой был, водолазом, метал гарпун в неслыханных морях. О, эти годы плаваний, скитаний! Томлений, мало жизнь мне подарила ночей спокойных, дней благих. И все же Кингсли бредит. Подай, подай, так, молодец, скорее, бей, не зевай, по голу, отче наш, и же еси, бормочет Флеминг. И все же нестерпимо, жить хочется. Да, гнаться за мечом. За женщиной, за солнцем. Или проще — есть, много есть. Рвать, рвать сардинок жирных из золотого масла, из жестянки. Жить хочется до бешенства, до боли. Жить как-нибудь. Капитан Скет, что случилось? Кто там? Что случилось? Флеминг, ничего, хозяин, спокойно все. Вот только Кингсли бредит. Капитан Скет, ох, мне снился сон какой-то, светлый, страшный. Где Джонсон? Флеминг вышел. Посмотреть хотел он, не видно ли спасения. Капитан Скет, как давно? Флеминг, минут уж 20. Капитан Скет, Флеминг, что ж ты, право, не надо было выпускать его. Но, впрочем... Помоги мне встать, скорей. Скорей, мы выйдем. Флеминг, я хозяин, думал. Капитан Скет, нет, ты не виноват. Ух, снегу сколько. Уходят вместе. Пауза. Кингсли один бредит. Ты не толкай. Сам знаю. Брось, не нужно меня толкать. Приподнимается. «Хозяин! Флеминг! Джонсон! Хозяин!» «Никого. А, понимаю. Втроем ушли. Им верно показалось, что я уж мертв. Оставили меня, пустились в путь. Нет, это шутка. Стойте! Вернитесь же! Хочу я вам сказать! Хочу я вам... А, вот что значит смерть! Стеклянный вход, вода, вода, все ясно. Пауза. Возвращаются капитан и Флеминг. Капитан Скет. Вот глупо, не могу ступать. Спасибо. Но все равно. Мы Джонсона едва ли могли б найти. Ты понял, что он сделал? Флеминг, конечно. Ослабел, упал. Бессильный. Звал, может быть. Все это очень страшно. Отходит вглубь палатки. Капитан Скет про себя. Нет, он не звал. Ему лишь показалось, что он, больной, мешает остальным, и вот ушел. Так это было просто и доблестно. Мешок мой словно камень не натянуть. Флеминг, хозяин, плохо. Кингсли скончался. Посмотри. Капитан Скэт. Мой бедный Эрик. Зачем я взял его с собой? Среди нас он младший был. Как он заплакал, помнишь, когда на полюсе нашли мы флаг норвежский? Тело можно тут оставить. Не трогай. Пауза. Флеминг. Мы одни теперь, хозяин. Капитан Скэт. Но ненадолго, друг мой, ненадолго. Флеминг. Пурга смолкает. Капитан Скэт. Знаешь ли, я думал, вот, например, Колумб. Страдал он, верно, зато открыл чудеснейшие страны. А мы страдали, чтобы открыть одни губительные белые пустыни. И знаешь, все-таки так надо. Флеминг. Что же, хозяин, не попробовать ли нам? 12 миль и спасены. Капитан Скэт. Нет, Флеминг. Встать не могу. Флеминг. Есть санки. Капитан Скэт. Не дотащишь. Тяжелый я. Здесь лучше мне. Здесь тихо. Да и душа тиха, как воскресенье в шотландском городишке. Только ноги чуть ноют. И бывают скучноваты медлительные воскресенья наши. Жаль, шахмат не отсыграли мы. Флеминг, да, жалко. Капитан Скэт, послушай, Флеминг, ты один отправься. Флеминг, тебя оставить здесь? И ты так слаб. Сам говоришь, что ночь едва ли можешь. Капитан Скэт, иди один. Я так хочу. Флеминг, но как же? Капитан Скэт, я дотяну. Я дотяну. Успеешь прислать за мной, когда достигнешь бухты. Иди. Быть может, даже по дороге ты наших встретишь. Я хочу. Иди же. Я требую. Флеминг, да, я пойду, пожалуй. Капитан Скэт, иди. Что ты возьмешь с собою? Флеминг, санок? Не нужно мне вот только эти лыжи да палку. Капитан Скэт, нет, постой, другую пару. Мне кажется, запяточный ремень на этой слаб. Прощай. Дай руку, если... Нет, все равно. Флеминг, эх, компас мой разбит. Капитан Скэт, вот мой, бери. Флеминг, давай. Что ж, я готов. Итак, прощай, хозяин, я вернусь с подмогой... Завтра к вечеру, не позже. Капитан Скэт, прощай. Флеминг уходит. Да, он дойдет, 12 миль. К тому же пурга стихает. Пауза, помолиться надо. Дневник. Вот он, смиренный мой и верный молитвенник. Начну-ка с середины. Читает. 15 ноября, луна. Горит костром. Венера, как японский, фонарик перелистывает. Кингсли молодец, все будто играет. Крепкий, легкий, не лады с собачками. Цыган ослеп, а рябчик исчез. В тюленью прорубь, вероятно, попал. Сочельник. По небу сегодня аурора бореалис раздышалась. Перелистывает. Февраль 8. Полюс. Флаг норвежский торчит под снегом. Нас опередили. Обидно мне за спутников моих. Обратно. Перелистывает. 18 марта. Плутаем, санки вязнут. Кингсли сдал. 20. Последнее какао и порошок мясной. Болеют ноги у Джонсона. Он очень бодр и ясен. Мы все еще с ним говорим о том, что будем делать после, возвратившись. Ну что ж, теперь прибавить остается. Эх, карандаш сломался. Это лучший конец, пожалуй. Господи, готов я. Вот жизнь моя, как компасная стрелка, потрепетав на полюс, указала. И этот полюс — ты. На беспредельных твоих снегах я лыжный след оставил. Все. Это все. Пауза. А в парке городском, там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой, весь солнечный и голые коленки. Потом ему расскажут. Пауза. Тихо все. Мне мнится, Флеминг по громадной глади идет, идет, передвигая лыжи так равномерно. Раз, два, исчезает. А есть уже не хочется. Струится такая слабость, тишина по телу. Пауза. И, вероятно, это бред. Я слышу. Неужели же возможно? Нашли, подходят. Это наши, наши. Спокойно, капитан, спокойно. Нет же. Ни бред, ни ветер. Ясно различаю скрип по снегу движения, снежный шаг. Спокойно. Надо встать мне. Встретить. Кто там? Флеминг входит. Я Флеминг. Капитан Скэт. А, пурга угомонилась, не правда ли? Флеминг. Да, прояснилось. Тихо садится. Шатер-то наш сплошь светится снаружи, опорошен. Капитан Скэт. Есть ножик у тебя? Мой карандаш сломался. Так, спасибо. Мне нужно записать, что ты вернулся. Флеминг. Добавь, что Джонсон не вернулся. Капитан Скэт. Это одно и то же. Пауза. Флеминг. Наш шатер легко заметить, так он светится. Да, кстати, про Джонсона. Наткнулся я на тело его. Ничком зарылся в снег, откинув башлык. Капитан Скэт. Я, к сожалению, замечаю, что дольше не могу писать. Послушай, скажи мне, от чего ты воротился? Флеминг. Да я не мог иначе. Он лежал так хорошо, так смерть его была уютна. Я теперь останусь. Капитан Скэт. Флеминг. Ты помнишь ли, как в детстве мы читали о приключениях, о Синдбаде? Помнишь? Флеминг. Да, помню. Капитан Скэт. Люди сказки любят, правда? Вот мы с тобой одни, в снегах далеко. Я думаю, что Англия... Занавес. Домейн Бульё, Вар. 6-8 июля 23 года.